Принять – это больше, чем признать или согласиться. Это значит прочувствовать, ощутить. Это значит созерцать себя и впитать свою природу. Нужно полностью раскрыться и полностью прочувствовать даже нежелательные эмоции, а не просто отдать себе в них отчет. Принять не означает обязательно любить, наслаждаться или сочувствовать. Я могу принять свой недостаток и вместе с тем стремиться избавиться от него. Не принятие, а отрицание не дает мне развиваться. Я не могу встать на свою сторону, не могу развивать самоуважение, если я не приму себя. Принятие себя также влечет за собой и сопереживание. Мне нужно стать другом самому себе. Предположим, я сделал что-то, о чем жалею, или что-то, чего стыжусь, что-то, за что я себя упрекаю. Принятие себя не означает отрицание реальности, что мы не пытаемся убедить себя в том, что плохой поступок на самом деле хороший, но мы пытаемся понять контекст, в котором было совершено действие. Мы хотим понять, почему. Мы хотим понять, почему что-то плохое или неуместное для нас является желанным, или необходимым, или же уместным. Мы не сможем понять другого человека, если будем лишь знать, что то, что сделал он или она, было неправильным или разрушительным. Нам нужно знать внутренние рассуждения, которые подтолкнули человека к такому поведению. Всегда есть тот или иной контекст, в котором даже самые агрессивные действия обретают тот или иной смысл. Но это не значит, что они оправданы. Нет, просто что мы можем их понять. Есть вещи, которые я совершил и которые я осуждаю. Но мне все равно интересны мотивы, которые меня подтолкнули к этим поступкам. И я все равно буду другом сам себе. Это не то же самое, что и попытка рационализации или попытка найти оправдание. Хороший друг может мне сказать: «С твоей стороны это было недостойно. Скажи мне, почему ты посчитал, что это хорошая или уместная идея?» То же самое я могу сказать и самому себе. Когда мы упрекаем или поправляем других, мы стараемся сделать это так, чтобы не навредить их самоуважению. С такой же доброжелательностью нам нужно относиться и к самим себе тоже. В этом проявляется достоинство принятия себя. Когда я рассказываю клиентам об идее принятия себя, я часто начинаю с простого упражнения. Оно очень поучительно. Найдите зеркало в полный рост и встаньте напротив него. Осмотрите себя с ног до головы. Отметьте, что вы при этом чувствуете. Сфокусируйтесь не на своей одежде и не на макияже, а на самом себе. Трудно ли это для вас? Возникает ли у вас чувство неловкости? Попробуйте проделать это упражнение обнаженным. Какие-то части тела вам наверняка нравятся больше, чем другие. Если вы похожи на большинство людей, то на некоторые части тела вам будет трудно смотреть долго, потому что они будут вызывать у вас негативные эмоции. Вам не захочется ощущать эти неприятные эмоции. Возможно, вы слишком полный или худой. Возможно, вы видите признаки старения, и вы не выносите мыслей и чувств, которые возникают в связи с этими признаками. Возникает желание убежать, скрыться от осознания, отвергнуть, отринуть аспекты вашего собственного тела. И все же сфокусируйтесь на своем отражении в зеркале подольше и скажите себе: «Какие бы у меня ни были дефекты и недостатки, я принимаю себя полностью и безоговорочно». Сохраняйте фокус, дышите глубоко, повторяйте эти слова раз за разом в течение пары минут. Повторяйте их без спешки. Позвольте себе полностью прочувствовать значение своих слов. Возможно, у вас возникнет протест. «Но мне же не нравится мое тело. Как же я могу принять его полностью и безоговорочно?» Однако помните, принять не означает, что вы обязательно будете любить то, что принимаете. Принять не означает, что мы не можем желать и стремиться к улучшению. Нет, вы без отрицания и без попытки уклониться принимаете свое тело, каким оно есть. То есть в данном случае вы подтверждаете, принимаете, что тело и лицо в зеркале – это ваше тело и лицо, и они таковы, каковы есть. И даже если вам не нравится все из того, что вы видите в зеркале, вы все равно можете сказать: «Сейчас это я. Я не отрицаю факт. Я его принимаю». Это уважение к реальности. Если мои клиенты применяют это упражнение в течение 2 минут каждое утро и каждый вечер в течение 2 недель, они вскоре начинают ощущать взаимосвязь между принятием себя и самоуважением.